Почему я пишу статьи в газету? 27 мая 2001 года. Почему я публикую статьи в газете? Материалы, которые я уже более 10 лет готовил для обучения сотрудников, были упорядочены и теперь уже 7 месяцев публикуются в Тона и Льбо. Несмотря на название рубрики «Как стать богатым папой», я не консультант по инвестициям и не намерен им становиться. Я просто человек, который заработал деньги благодаря работе, бизнесу и инвестициям. Я пишу не для того, чтобы получать гонорары или становиться знаменитым. Если бы хотел славы, то давно бы появился на телевидении под своим настоящим именем. Но мне гораздо больше нравится свобода, которую дает приватность. Я не великий патриот, не аскет. Причина, по которой я пишу, заключается в том, что я хочу помочь, основываясь на своем практическом опыте, людям, которые испытывают трудности с выбором жизненного пути. Я считаю это своего рода noblesse oblige и получаю от этого огромное удовлетворение. Еще одна причина связана с желанием развеять раздражение, которое я испытывал в конце 1997 года во время валютного кризиса, когда владельцы импортных автомобилей, такие как я, подвергались враждебным нападкам со стороны некоторых людей. Публикуя статьи, я получаю множество писем. Многие жалуются. Нет связей, нет денег, нет поддержки. Так что как бы ни старался, ничего не получится. И в то же время ищут мгновенный способ разбогатеть этакую волшебную таблетку. Однако вера в существование магического пути к богатству без максимальных усилий с вашей стороны только подводит к бедности. Самооправдание и чувство вины из-за лени — вечные спутники бедности. Я рекомендую тем, кто стремится к финансовой независимости, начать с изменения своего мировоззрения. Я твердо верю, что никакие инвестиционные стратегии не сработают, если человек не научится объективно смотреть на свою жизнь и мир вокруг. Если вы ожидаете от меня вдохновляющих историй, мотивирующих советов или развлечений, вы будете разочарованы. Мои статьи холодны и резки. Это иглы, которые намеренно пытаются уколоть вашу жизнь. Только если эти иглы заставят вас пролить пот, слезы и кровь, мои советы по инвестициям смогут вам помочь. Поэтому я надеюсь, что слушатели будут интересоваться исключительно содержанием моих статей, а не моей личностью. Мои тексты — это опыт, знания и суровая реальность о жизни в этих джунглях общества, о деньгах, работе и людях. Их цель — не вызывать дискуссии, а дать пищу для размышлений. Кстати, мой псевдоним «Say No» — это не японское слово, а призыв сказать «нет», «say no» тому, что люди принимают за общепринятые истины. Почему я смешиваю в своих статьях разные темы? Потому что моя аудитория очень разнообразна. Бывают моменты, когда я жалею, что не могу полностью выразить свои мысли из-за особенностей публикации в СМИ. Я не знаю, когда закончу этот цикл статей, но решил продолжать писать их по понедельникам и четвергам. Благодарю читателей за их поддержку.